30 марта Ким Чен Ын прислал венок к гробу с телом покойного Ким Гир Ёна в знак глубокого соболезнования его кончине. Покойник работал членом редколлегии газеты «Нодон Симун», был кавалером ордена Ким Ир Сена и ордена Ким Чен Ира.